Два события омрачили спокойствие их жизни. Духовник Жульена, хотя и янсенист, не избежал интриг иезуитов и бессознательно сделался их орудием. Однажды он явился к Жульену и стал его убеждать, что если он не желает впасть в тяжкий грех самоубийства, он должен сделать все возможное, чтобы добиться помилования, а так как духовенство пользуется большим влиянием на Министерство юстиции в Париже, то представляется весьма легкое средство торжественно обратиться в лоно церкви и с оглаской. — С оглаской? — повторил Жульен. — Ах, я понял вас, мой отец. Вы также ломаете комедию, подобно миссионерам. — Ваш возраст, — возразил серьезный янсенист, — и интересная наружность, данная вам провидением, самый мотив вашего преступления, оставшийся невыясненным. Геройский хлопот за вас, мадемуазель де ля Моль, словом, все кончая удивительной симпатией, которую выказывает вам ваша жертва, все это создало вам ореол героя для молодых безансонских дам. Они все позабыли, для вас даже политику. Ваше обращение отзовется во всех их сердцах и оставит в них глубокое впечатление. Вы оказали бы огромную услугу религии, и я бы колебался только потому, что не знаю, как поступили бы иезуиты. Неужели в этом случае, ускользнувшим от их алчности, они все еще будут вам вредить? Нет, этого не может быть. Слезы, которые вызовет ваше обращение, уничтожат тлетворное влияние 10 изданий сочинений Вольтера. — А что останется мне? — ответил холодно Жульен, — если я буду сам себя презирать. Я был честолюбив, и за это не хочу себя порицать. Тогда я поступал сообразно требованиям времени. Теперь я живу изо дня в день, но я считал бы себя очень несчастным, если бы согласился на какую-нибудь подлость. Другая неприятность, но иначе повлиявшая на Жульена, исходила от госпожи де Реналь. Какая-то приятельница-интриганка убедила наивную, застенчивую женщину, что та должна отправиться в Сен-Клу и вымолить на коленях прощение у короля Карла X. Она решилась на разлуку с Жульеном, и после такого усилия ей казалось ничтожной неприятностью то, что в другое время показалось бы ей хуже смерти. «Я пойду к королю и гордо сознаюсь ему, что ты мой возлюбленный. Жизнь человека, да еще такого человека, как Жульен, должна быть поставлена выше всяких соображений. Я скажу, что ты из ревности покушался на мою жизнь. Существует множество примеров, когда несчастные молодые люди были спасены гуманностью присяжных или короля. Я перестану с тобой увидеться. Велю запереть для тебя двери моей тюрьмы, — воскликнул Жульен. И, разумеется, на другой же день убью себя с отчаяния, если ты не дашь мне клятвы не предпринимать ничего, что делает из нас обоих зрелище для толпы. Эта идея ехать в Париж не может исходить от тебя. Назови мне интриганку, которая тебе ее внушила. Будем счастливы в течение немногих остающихся дней этой короткой жизни. Спрячемся ото всех. Мое преступление так уже слишком очевидно. У мадемуазель де ля Моль огромные связи в Париже. Поверь, что она сделает все, что только возможно. Здесь, в провинции, против меня все богатые и видные люди. Твоя выходка еще более раздразнит богачей, а в особенности у умеренных, которым живется так легко. Не дадим же повода для насмешек господам Малонам, Вально и тысячи других, которые лучше этих негодяев. Дурной воздух каземата становился для Жульена невыносим. К счастью, в тот день, когда ему возвестили казнь, выглянуло яркое солнце, и Жульен почувствовал прилив бодрости. Выйти на воздух казалось ему так же приятно, как моряку, долго плававшему по морю, ступить на землю. «Ничего, все идет хорошо», — сказал он себе. «У меня достаточно мужества». Никогда еще эта голова не была так прекрасна, как в ту минуту, когда должна была лечь на эшафот. Счастливые мгновения, пережитые им когда-то в лесах Вержи, представлялись ему в уме с чрезвычайной яркостью. Все произошло просто, прилично и с его стороны без всякой аффектации. Накануне он сказал Фуке: «Я не могу ручаться, что не буду взволнован. Эта сырая и безобразная темница так подействовала на меня, что у меня бывают приступы лихорадки, когда я сам себя не узнаю. Но что касается страха, то меня не увидят побледневшим». Он заранее распорядился, чтобы утром последнего дня Фуке увез Матильду и госпожу де Реналь. «Увези их в одной карете», — сказал он ему. «Устрой так, чтобы почтовые лошади все время скакали галопом. Они упадут в объятия друг другу или обнаружат смертельную ненависть. В обоих случаях бедные женщины несколько отвлекутся от ужасного горя». Жульен потребовал от госпожи де Реналь клятвы, что она будет жить, чтобы воспитать сына Матильды. «Кто знает, быть может, мы еще что-нибудь чувствуем после смерти», — сказал он однажды Фуке. «Мне бы хотелось покоиться, ибо это означает покой, в этом маленьком гроте большой горы над Верьером. Много раз, как я тебе рассказывал, мне случалось проводить ночь в этом гроте. Оттуда я любовался самыми богатыми областями Франции, и честолюбие воспламеняло мою душу. Тогда это было моей страстью. Вообще этот грот мне нравится, и нельзя оспаривать, что его местоположение может очаровать душу философа. Но эти добрые члены Безансонской конгрегации любят извлекать из всего деньги. Если ты сумеешь за это взяться, они продадут тебе мои останки». Фуке удались эти печальные переговоры. Он провел ночь один у тела своего друга, когда к великому своему изумлению увидел входящую Матильду. Несколько часов назад он оставил ее в 10 лье от Безансона. У нее был безумный блуждающий взгляд. «Хочу его видеть», — сказала она. У Фуке не хватило мужества ни встать, ни ответить. Он показал ей на большой синий плащ, лежащий на полу. В него были завернуты останки Жульена. Она упала на колени. Образы Бонифаса де ля Моли и Маргариты Наварской без сомнения придали ей сверхчеловеческое мужество. Дрожащими руками она развернула плащ. Фуке отвернулся. Он услышал торопливые шаги Матильды по комнате. Она зажгла несколько свечей. Когда у Фуке хватило духу взглянуть на нее, он увидел, что она положила на мраморный столик голову Жульена и целовала ее в лоб. Матильда проводила своего возлюбленного до выбранной могилы. Множество священников сопровождали гроб. Позади всех одна в задрапированной карете ехала она, держа на коленях голову человека, которого так любила. Кортеж достиг к середине ночи одной из верхушек Юры. И здесь, в маленьком гроте, великолепно иллюминованном бесчисленным множеством свечей, 20 священников отслужили за упокойную мессу. Жители маленьких горных деревушек, лежавших на пути, следовали за кортежем, привлеченные столь необычайной церемонией. Матильда появилась среди них в длинном траурном платье и после службы велела разбросать в толпе 1000 5-франковых монет. Оставшись вдвоем с Фуке, Матильда захотела собственными руками похоронить голову своего возлюбленного. Фуке едва не сошел с ума от горя. Матильда позаботилась, чтобы этот дикий грот был украшен мраморным памятником, изготовленным за большие деньги в Италии. Госпожа де Реналь осталась верна своему обещанию. Она не пыталась покончить с жизнью. Но 3 дня спустя, после смерти Жульена, она умерла, обнимая своих детей.